Глава вторая. Потеря контроля. Сам Сяо Че был одет в красную свадебную одежду. Стены в комнате тоже были драпированы красной тканью двойного счастья. Накануне вечером его дедушка Сяо Ле и тетя Сяо Лин Си сделали это собственными руками. Его спальня была оформлена как свадебная комната. Внезапно дверь распахнулась, и тоненькая фигура торопливо вошла в комнату. Сяо Че сразу же встал и улыбнулся. «Тетушка, дедушка вернулся?» Сяо Лин Си, дочь Сяо Ле. Она родилась, когда он был уже не молод, и хотя она тетя Сяо Че, ей всего лишь 15 лет. Она на год младше Сяо Че. Она еще совсем юная, но ее красота уже очаровательно трогательная. Ее внутренняя сила достигла начального 6-го уровня элементарной ступени. Но даже если она не могла сравниться с Сяо Цин Юэ, ее духовный уровень был не так уж плох. Клан Сяо возлагал на нее большие надежды в будущем. «О, Чер, ты наконец встал!» Ласковым голосом сказал Сяо Ле, который вошел в комнату. Увидев, что Сяо Че уже встал и что он в нормальном состоянии, Сяо Ле немного успокоился. Следом за ним вошли его домоправитель Сяо Хун и лучший врач города Плывущих Облаков, доктор Сета. «Хорошо, что ты проснулся. И хотя ты больше не похож на больного, пусть доктор Сета осмотрит тебя. Сегодня день твоей свадьбы. Мы не можем допустить ни малейшей ошибки. Доктор Сета, проходите, пожалуйста». Сказав это, Сяо Ле отступил в сторону. Доктор Сета положил на стол сумку с лекарствами и сел напротив Сяо Че. Он положил руку на запястье юноши, чтобы посчитать пульс. Через некоторое время он убрал руку. «Доктор Сета, как состояние Сяо Че? Это что-то серьезное?» Взволнованно спросила Сяо Лин Си. На ее лице было выражение нервозности и страха. Хотя Сяо Ле ничего не говорил, на его лице тоже застыло напряженное выражение. Он прекрасно понимал, что внезапный обморок Сяо Че был очень странным. Лицо доктора Сета осветилось улыбкой облегчения. «Тариши да Сяо, не беспокойтесь. Ваш внук в прекрасном состоянии. У него нет не только каких-либо серьезных заболеваний, но даже признаков простуды. Возможно, ваш внук потерял сознание, потому что слишком нервничал и радовался. Вот кровь ему в голову и бросилась. Все-таки ваш внук женится на дочери клана Ся. Первой красавице города Плывущих Облаков». Хотя доктор Сета и пытался скрыть свое презрение, в его словах сквозило сожаление. Талантливая женщина выходит замуж за ничтожество без будущего. С этим действительно трудно согласиться. «Это прекрасная новость». Сяо Ле вздохнул с облегчением и кивнул. «Доктору Сета пришлось встать такую рань. Хун, проводи доктора Сета в гостиную, пусть отдохнет». «Все в порядке». Доктор Сета махнул рукой и взял со стола свою сумку. «Раз с вашим внуком все в порядке, я пойду. Старейшина Сяо, примите поздравления с вступлением в вашу семью столь выдающейся невестки. Даже не знаю, как много людей завидуют вам сейчас. Хе-хе-хе. До свидания». «Не забудьте прийти на свадьбу и выпить за молодых». «Хун, проводи доктора Сета». «Чеер, ты в самом деле в порядке? Нигде не болит?» Сяо Ле все еще сомневался и хмурился. Когда Сяо Че внезапно потерял сознание, его температура упала, и он перестал подавать признаки жизни. Это не могло быть результатом волнения. Видя нормальное состояние Сяо Че, Сяо Ле все еще не мог избавиться от сомнений в глубине сердца. «Дедушка, со мной правда все в порядке», — уверенно сказал Сяо Че. Он почувствовал злость, глядя на встревоженное лицо Сяо Ле под седыми волосами. Клан Сяо состоит из 5 старейшин. И хотя Сяо Ле 5-й старейшина, он сильнейший в клане. 5 лет назад он преодолел границу 10-го уровня духовной ступени внутренней силы. Сейчас он на пике 10-го уровня и, возможно, сумеет перейти на следующую ступень развития внутренней силы. Уровень, о котором многие люди могут только мечтать. Сяо Ле в этом году исполнилось 55, но все волосы у него уже поседели. Каждый раз, когда Сяо Че смотрел на седую голову деда, его сердце сжималось от горя. Причина, по которой Сяо Ле так рано посидел, была известна всем в городе Плывущих Облаков. Его единственного сына, отца Сяо Че, Сяо Ина, называли гением города Плывущих Облаков. В возрасте 17 лет он достиг продвинутой ступени внутренней силы. В 20 5 уровня продвинутой ступени. В 23 он прошел все уровни продвинутой ступени и достиг истинной ступени, шокировав всех жителей города. Он стал гордостью клана Сяо и, конечно же, радостью и гордостью для своего отца Сяо Ле. Почти все были уверены, что когда Сяо Ин достигнет зрелого возраста, он будет лучшим кандидатом на должность главы клана Сяо. Однако небеса позавидовали таланту Сяо Ина, и на его жизнь было совершено покушение. Всего через месяц после рождения Сяо Че. За несколько дней до этого Сяо Ин спас жизнь дочери клана Ся, потратив много внутренней силы. Он не успел полностью восстановиться, поэтому не смог остановить убийцу. Сердце его жены не выдержало потери любимого, и вскоре она последовала за ним. Волосы Сяо Ле посидели за одну ночь, когда он потерял сына. 9 месяцев спустя родилась Сяо Лин Си. Ее мать очень болезненно переживала потерю единственного сына и умерла от горя через месяц. Никто не знал, как Сяо Ле жил все эти годы после смерти сына и любимой жены. Его седые волосы олицетворяли его непомерное горе, ненависть и великую печаль. Сяо Ле до сих пор не нашел убийцу своего сына. Позже он возложил все свои желания и надежды на Сяо Че. Но жестокая правда о повреждении каналов внутренней силы перечеркнула их, как вспышка молнии. Тем не менее, Сяо Ле никогда не показывал признаков разочарования или злости в отношении своего безнадежного внука. Он считал, что если мальчик родился с подобным увечьем, то это несправедливость судьбы. И вместо того, чтобы насмехаться над внуком, он должен любить его еще сильнее, чтобы хоть как-то компенсировать это. На протяжении многих лет он искал возможные способы восстановить поврежденные каналы внутренней силы. Каналы внутренней силы жизненно важны для развития внутренней силы, и восстановить их очень непросто. И хотя сверстники игнорировали Сяо Че и насмехались над ним, он понимал, как ему повезло с дедушкой. Глядя на жемчужно-белые волосы Сяо Ле, Сяо Че подумал: «Если небеса дали мне второй шанс и оставили воспоминания обеих жизней, я должен сделать все, чтобы утешить дедушку. И что, если мои каналы внутренней силы нарушены? Я ученик святого лекаря. Если я смогу найти необходимое лекарство, за 3 недели я приведу в порядок свои каналы внутренней силы». «С тобой все в порядке. Как радостно это слышать!» Сяо Ле наконец-то успокоился. Взглянув на светлеющее небо, он сказал: «Чейр, время пришло, иди готовься, а я позабочусь о свадебной команде. Ах да, ты поедешь верхом или в повозке?» Если бы это был вчерашний Сяо Че, он, несомненно, ответил бы «в повозке». Несмотря на то, что он был единственным внуком старейшины, без этого статуса его можно было назвать ничтожеством по сравнению с Сяо Цин Юэ. Пока свадебная процессия доберется до клана Ся, на него будут не только показывать пальцем, он станет объектом завистливых взглядов и взглядов презрения. Можно представить, что ему придется пережить, столкнувшись с такими негативными эмоциями. Сяо Че рассмеялся: «Конечно же верхом, дедушка, вам не нужно обо мне волноваться. Сяо Цин Юэ может и благородного происхождения, но ей суждено стать невесткой в семье Сяо. Я хочу открыто войти в ее дом с честью и достоинством. Я не опозорю вас». Сяо Ле удивился, он никогда не подумал бы, что его внук скажет подобное. Его лицо озарила мягкая улыбка, он медленно кивнул. «Хорошо». Всего одним словом он выразил глубокое удовлетворение. Сяо Ле вышел из комнаты и осторожно закрыл за собой дверь. Как только Сяо Ле вышел, Сяо Лин Си встала перед Сяо Че, поджав губы. С несчастным выражением на лице она сказала: «На самом деле ты рад этому браку? Зря я беспокоилась за тебя. Ты видел Сяо Цин Юэ всего несколько раз, а уже влюбился в нее. Ну да, она же первая красавица нашего города». Сяо Че замахал руками: «Как такое может быть? Сяо Цин Юэ, конечно, красивая, но я думаю, что моя милая тетушка красивее ее. Если бы я действительно упал в обморок из-за нее, то не знаю, сколько раз я бы падал в обморок за свою жизнь, потому что тетя каждый день рядом со мной». На лице Сяо Лин Си сразу же появилась милая улыбка. «Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы меня порадовать». «Ничего, если Сяо Че упал в обморок от волнения, что женится на Сяо Цин Юэ. Она не только красива, но и талантлива. Клан Ся имеет большое влияние в городе плывущих облаков. Поэтому многие молодые люди мечтают жениться на ней. Тем не менее, она выходит замуж за нашего Сяо Че. На лице Сяо Лин Си появилось гордое выражение. Затем ее глаза стали задумчивыми, а голос мягким. Я не думала, что этот день придет так скоро. Сяо Че уже собирается жениться. В дверь постучали, и раздался голос старого домоправителя Сяо Хун Цан. «Молодой мастер, пора ехать за невестой». «Что, уже?» Сяо Лин Си посмотрела на одежду Сяо Че и забеспокоилась. «Дядя Хун, подождите немного, мы сейчас выйдем». Она подошла к Сяо Че. Пара мягких рук начала быстро приводить в порядок свадебную одежду. «Эту одежду довольно трудно надеть. Из-за того, что случилось, твоя одежда не в порядке. Стой спокойно, я сейчас закончу». Белоснежные мягкие руки поспешно приводили все в порядок. Она расправила воротник и заново завязала пояс. Она все делала быстро, но очень внимательно. Сяо Че молча смотрел на нее, и глаза затуманились. Сегодня он собирался жениться на Ся Цин Юэ. Но он точно знал, что она выходит замуж за него не по любви. Это их отцы, Сяо Ин и Ся Хун И, заключили соглашение об этом браке, а иначе Ся Цин Юэ даже не взглянула бы в его сторону. Единственные люди, которые были добры к Сяо Че, это его дедушка Сяо Ле и его маленькая тетя Сяо Лин Си. С самого раннего детства Сяо Лин Си всюду следовала за Сяо Че, как привязанная, куда бы он ни пошел. Ему было очень трудно от нее скрыться. Если Сяо Лин Си не видела его какое-то время, она начинала громко плакать. Когда Сяо Че исполнилось 10 лет и было подтверждено, что его каналы внутренней энергии повреждены, Лин Си, казалось, в одночасье повзрослела. Она понимала последствия повреждения каналов и приняла на себя роль маленькой тети. С этого начался ее путь изучения путей внутренней силы, чтобы защитить слабого Сяо Че. После 24-летнего сна на континенте Лазурного Облака, он чувствовал, что время, проведенное здесь, доброта Лин Си сделала непозволительной роскошью. И хотя Ся Цин Юэ станет его женой, она будет подобна холодной луне на небе. Можно только посмотреть, но не коснуться. Эх, если бы я женился на такой девушке, как моя маленькая тетя, это было бы прекрасно. Подобные мысли кружились в голове Сяо Че. Закончив приводить в порядок одежду Сяо Че, Сяо Лин Си вздохнула с облегчением. Не удержавшись, она подняла руку и взъерошила ему волосы. Она смотрела на него с выражением нежной привязанности. Ее розовые губки приоткрылись, как лепестки цветка. С невероятной скоростью Сяо Че инстинктивно наклонил голову и прижался губами к сочным розовым губам Лин Си.